«Насколько же это место огромное?» Торо продолжал идти по коридору, выискивая сигнализации, и содрогался от такой мысли. Конечно, огромное по вертикали и огромное по горизонтали – разные вещи. Но это база по размерам не меньше недавно посещенной отрядом Торо летающей крепости. А может, даже больше. Кроме того, ее коридоры не похожи на внутренности крепости. Скорее всего, вся база служит биоалхимической лабораторией. И что неприятно, диверсантские знания Торо ему здесь практически не помогают. Он понятия не имеет, где что находится. Торо взял в руки зеркальце и заглянул с его помощью за угол. И как раз увидел двух полукровок, толкающих перед собой какую-то телегу. «Прячьтесь», — сообщил он Акари на языке жестов. Та кивнула, а затем скрылась в ближайшем углублении, прихватив с собой Чайку и Фредерику. Проследив за ними, Торо осмотрелся, а затем беззвучно оттолкнулся от пола и уперся в стены руками и ногами, зависнув под потолком. Полукровки прошли точно под висящим у потолка Торо. Две юные девушки. Тележка полна кухонной утварью. Торо заметил деревянные тарелки и ложки. Все они немного грязные. Очевидно, ими недавно воспользовались. Фейлы не едят ложками. К тому же у них нет вытянутой посуды. А значит, весьма вероятно, что девушки шли оттуда, где держали отряд красной чайки. Когда полукровки ушли, Торо спрыгнул на пол. Но хоть он и приземлился беззвучно, девушки все же почуяли его и обернулись. Однако они явно не ожидали нападения на собственной базе, поэтому заскиметары после изумленного оборота схватились далеко не так проворно. «Кто здесь?» Девушки принялись выхватывать оружие. «Ах!» Торо с силой толкнул правую, выбив из равновесия. Но левая все же успела обнажить клинок. Быстро вжавшись в землю, она попыталась нанести колющий удар. «Ах!» Но когда уже готовилась выбросить клинок вперед, вдруг обронила краткий возглас и упала. Ее толкнула подбежавшая сзади Акари. «Так на них это работает?» Пробормотала Акари, никогда в жизни еще не толкавшая полукровку. На самом деле отряд Торо знал о полукровках лишь по рассказам. И понятия не имел о том, настолько ли они похожи на людей, как предполагает внешность. Могло статься и так, что толчки на них попросту не действуют. «Так». Торо склонился над потерявшей сознание полукровкой и принялся раздевать ее. С учетом телосложения девушки, Акари вполне могла надеть ее одежду. И никто бы ничего не заподозрил. Свет на всей базе приглушенный. И за звериные уши или хвост нетрудно выдать веревку или прическу. Другими словами, так они смогут значительно увеличить время, которое понадобится противникам для того, чтобы заметить их. «Брат, так тебя, оказывается, возбуждают звериные уши и хвост?» «А?» – обронил Торо, поднимая взгляд на Акари. «С какой стати ты так решила?» «Да так. С той, что ты вырубил двух девушек и начал стаскивать с них одежду». «Торо, наклонности необычные?» «А, вот оно что. Раз так, то мне тоже уши и хвост нацепить?» Если Чайка удивленно округлила глаза, то Фредерика вдруг отрастила себе уши и хвост, как у полукровок. И даже пару раз дернула ими. «И все же я восхищаюсь тобой, брат. Тебе совершенно не важно, где и когда насиловать девушек». «Причем здесь насилие?» Протянул Торо, не прекращая работать. «Неужели...» Акари, опять же наигранно, выпучила глаза. «Поняла. Я допустила чудовищную ошибку, брат». «На всякий случай спрошу, какую именно?» «Я-то была уверена, что ты стаскиваешь одежду с девушек-полукровок, чтобы их изнасиловать, но...» Акари тоже пригнулась и занялась стягиванием одежды. «Но теперь я понимаю, что на самом деле ты хочешь насладиться тем, что сам наденешь ее. Какой изысканный...» «Не собираюсь я ничем наслаждаться». «Прости. И все же моя любовь и уважение к тебе не изменятся. Пусть даже ты любишь одеваться в женское, брат. Или мне лучше называть тебя сестрой?» Акари вопросительно склонила голову. Поскольку ее лицо, как и всегда, осталось безэмоциональным, трудно определить, шутит она или говорит всерьез. «Молчи, это маскировка. Ты ее наденешь». «Я и сам думал надеть, но раз Фредерика может превращаться в полукровку, то пусть она и носит». «Но я могу сделать одежду из кожи, Тору, так что можешь переодеться сам?» «А? Нет, погоди». Обескураженно отозвался Тору в ответ на слова Фредерики. «Ха, слышал, что говорит Фредерика, брат? Чайки, эта одежда слишком велика, так что придется тебе вырядиться в женское. Я только за». «Это маскировка! Маскировка!» Воскликнул Тору и вздохнул. «Разве у нас есть время на шутки, пока мы в этом коридоре? Нам нужно найти место, куда можно оттащить тела». «Никакая маскировка не поможет, если враги найдут потерявших сознание девушек». Тору начал проверять двери, расположенные вдоль коридора. И тогда... «А?» Одна из них оказалась не заперта. Тору открыл ее, заглянул внутрь и понял почему. Двойная. Внутри комнаты находится еще одна. К тому же стена второй комнаты сделана из толстого стекла и стали. Дверь во вторую комнату держится на трех мощных, толщиной с руку Тору, стальных колоннах, державшихся за пол и дверь. Другими словами, это темница. Но Тору ошеломленно застыл. Находясь снаружи, он никого не чувствовал. Но сейчас он увидел, что внутри темницы за стеклом сидит девушка. Он не почуял ее из-за двойных стен? Или... «Что такое, брат?» — спросила Акари, тоже заглядывая в комнату. «А? Это же...» Акари с изумленным видом подошла к темнице и посмотрела на сидящую внутри девушку. Она выглядела немного странно. Нет, конечно, то же самое можно сказать и о Чайке, и о Фредерике. Но эта девушка выглядела настолько безмятежно, что казалась оторванной от мира. Возникало чувство, что ее посадили сюда словно вещь. Она должна была видеть, как отряд Тору зашел в комнату, но ничуть не удивилась. Да и вообще никак не отреагировала. Если бы она не моргала, Тору решил бы, что это кукла. К тому же... ее глаза. Кажется, такое называется гетерохромией. Ее глаза разных цветов. Правый так красен, словно наполнен кровью, а левый бледно-голубой, будто наполнен прозрачным светом. Если правый глаз очень напоминал глаза Фредерики, то левый выглядел настолько странно, что казался искусственным, словно кто-то поместил в глазницу стеклянный шарик. «У магического света похожий цвет», — вдруг подумал Тору. Ее черты лица правильные, но выглядит она очень молодо, даже по-детски. Волосы у нее длинные, бледно-фиолетовые, собранные в два хвоста. Из-за того, что девушка сидит, их кончики свернулись на полу. «А...» – задумчиво протянула Акари. «Мы не виделись всего ничего, но эта чайка сильно изменилась». «Эй, ты!» – Тору с трудом удержался, чтобы не упасть от таких слов. «Это не она!» «Знаю, я шучу». Тору протяжно вздохнул и еще раз взглянул на девушку. У нее на голове украшения, напоминающие детали какого-то механизма. А если присмотреться, можно заметить и заостренные уши. Кстати, у ее одеяния настолько длинные рукава, что не видно даже пальцев. К тому же оно сделано из какого-то, на удивление, гладкого материала, не похожего ни на лен, ни на шелк. Тоже полукровка. «Но если так, то почему ее здесь заперли?» — возразила Акари. «К тому же, что за одежда такая? Смирительная рубашка?» «Кстати, да. Ее одеяние очень напоминает смирительную рубашку. Эти длинные рукава можно с легкостью завязать, чтобы обездвижить ее руки. Впрочем, сейчас рукава такую функцию не выполняют». «Что случилось? А?» В комнату вошла Фредерика без труда тащившая за собой потерявших сознание полукровок, а вслед за ней и Чайка. Обе они недоуменно смотрели на Тору. «Да вот, оказалось, тут уже занято». Тору уступил им место у камеры, а сам прошел к выходу и закрыл дверь. «Мы понятия не имеем, кто это, но она не шумит, так что ее, наверное, можно игнорировать». «Ха, а?» Чайка и Фредерика дружно посмотрели на девушку за стеклом. Девушка, до того не показывавшая ни малейших эмоций, вдруг заморгала. А затем... «Чайка! А?» Чайка вздрогнула, услышав свое имя. «А?» Акари и Тору перевели изумленные взгляды на девушку. Хотя до сих пор она никак не реагировала на происходящее, но теперь встала, подошла к стеклу, приставила к нему руки и обратилась к Чайке на языке Лаки. «Я ждала тебя, Чайка!»